Глава 39. Итог сей басни таков. Не стоит разевать рот на то, что не сможешь проглотить. Валентина Николаевна за сотрудничество со следствием была осуждена на 3,5 года условно. А вот Нина, эта барышня должна была отвечать по всей строгости закона. Организация группы лиц с целью нанесения тяжкого ущерба здоровью людей, воровство, причинение тяжких телесных на работе, халатность. Список можно было продолжать вечно. Правда? Она сбежала. Уж кто к этому был причастен, не имею представления. Но в момент, когда за ней приехали ребята из отдела Никиты, девчонки след простыл. Конечно, ее объявили в розыск и все дела, но, судя по словам брата, вероятность того, что ее найдут, довольно мала. Если она успела пересечь границу и сейчас находится где-то в Европе, например, то вероятность становится практически равна нулю. И что же теперь делать? Я была крайне обескуражена таким положением вещей. Черт, по сути, я офигела, вот честно говоря. Мне ужасно хотелось, чтобы все причастные к произошедшему получили по заслугам. Но на деле я могла продолжать бояться, потому что кто знает, когда этой дуре в голову придет вернуться и отомстить. Твоя задача — жить и наслаждаться жизнью. Костю переводит домой, сейчас тебе не до этого. Но я бы рекомендовал подумать о том, чтобы продать квартиру и переехать куда-то ближе к центру. Наш разговор с братом состоялся почти через месяц после того, как вся эта свистопляска закончилась. Костю действительно выписали, только вот радовалась я этому почти одна. Брат не в счет. Миша провалился сквозь землю. На работе его не было, дома не появлялся. А я проверяла, между прочим. Впервые за столько лет я съездила в тот самый жилой комплекс, откуда когда-то так спешно убегала. Там консьержка мне и сказала, что Миша давно уехал и не появляется. Меня напрягало его отсутствие, но я себя пыталась успокоить, что, по сути, он мне ничего не должен. Обещала же себе не врать. Мне было чертовски больно. Он не отвечал на сообщения, не перезванивал, а телефон неизменно молчал, отвечая мне исключительно короткими гудками и скинутым вызовом. «Не переживай так, ладно?» Ник пытался помочь мне, как только мог. «Мало ли, может, ему обдумать нужно. Прекрати его оправдывать!» «Специально безразлично», — ответила я. «Он сделал свой выбор. Мне остается его только принять. Может быть, Лена ему родила все же ребенка, и он решил, что там ему теплее? Не говори ерунды, а!» Никита вообще сильно психовал по этому поводу. Он, на удивление, перестал от меня бегать. Да и мои ожидания, что стоит только проблемам закончиться, и он исчезнет, не оправдались. Мой брат превратился в просто замечательного дядю, который настолько много проводил времени с племянником, что со стороны люди уже косились, мол, я мужика себе нашла. И только старушки, что застали нас в подростковый период, узнавали его. Стоило ему только перекинуться с кем-то парой слов. Костя принял нового члена семьи не без подозрений. Несколько раз даже игнорировал Ника, чтобы тот поскорее ушел. А потом ничего, привык. Хотелось бы мне, чтобы вместе с братом, с ребенком играл его отец. Но судьба была против нас. Все изменилось одним утром, спустя полгода после нашей с сыном выписки. Выздоровление шло по плану, сынок уверенно шел на поправку, за единственным исключением, что теперь у меня был панический страх детских садов, а это означало некоторые трудности в моей работе на дому. Так и сегодня. Мне поступил заказ на очаровательный свадебный торт, аж на 10 килограмм. Заказ жирный, тут не поспоришь. Раньше я не занималась подобными объемами, но сейчас... Нику удалось найти для нас с Костей прекрасную квартиру в центре и по приятной цене. Квартиру бабушки пришлось продать, что вызывало во мне грусть, но новая квартира была в 2 раза больше и гораздо удобнее для посещения врачей и на будущей школы. Сегодня в планах было заниматься украшением торта, Поэтому почти весь день я лепила розочки из мастики, а также маленьких пупсов, которые заказчик пожелал видеть в разных шортиках — розовых и синеньких. Понятия не имею, зачем подобные на свадьбу. По мне, это скорее для вечеринки по определению пола. Но слово заказчика — закон. Мне, кстати, впервые перевели всю оплату разом, что вообще является слегка странным. Чаще всего обходимся предоплатой. Но тут полная сумма пришла сразу же. Чертовски приятно. Традиционно торт я предпочитала отвозить лично, а для такого тортика пришлось вызывать спецмашину, расходы на которую возместил заказчик. И вот сын оставлен с Никитой, а я мчу на всех парах аж к 10 утра за город, где мне предстоит дособрать торт и поместить его в большой холодильник. Оттуда его уже достанут в нужный момент, и я не нужна. На крайний случай, если что-то повредят, то меня можно всегда вызвать, но такое очень редко случается. Когда наступает время торта, гостям обычно уже все равно, что и как. Ехали мы недолго. Пробок, благо, в это время было не очень много. Хоть и суббота, но либо люди еще спят, либо уже все на даче. В общем, мы с водителем не столкнулись с неприятностями. Торт вроде был в прохладе, но все же я переживала. Коттеджный поселок, в который мы по итогу въехали, был просто великолепным. Дома, словно со страниц каталога недвижимости, стояли в ряд и привлекали потенциальных покупателей своим внешним видом. Некоторые дома уже были обжиты, поэтому рядом стояли дорогие машины, а во дворе детские площадки ждали своих маленьких владельцев. Все вокруг кричало о том, что это место может легко походить на семейное гнездышко для обеспеченных людей. Мне такое может только сниться. Мужчины у меня нет и не предвидится. Какой был, и то сбежал. Денег тоже нет, поэтому исключительно смотреть только и остается. Исключительно в информационных целях. Неожиданно для меня мы внезапно завернули за угол и остановились около одного из таких особняков. Движухи внутри никакой не было, поэтому я даже сверилась несколько раз с адресом в телефоне, который мне написал заказчик. Обычно в день свадьбы с самого утра происходит приготовление, а сейчас двор был абсолютно пуст, хоть и украшен, казалось, тысячей живых цветов. На мгновение, когда я вышла из машины, я даже зависла, не в силах оторвать взгляд от такой необыкновенной красоты, но тут тяжелая дверь дома открылась, и на пороге появился Миша. Мужчина стоял в классическом костюме, рубашке с бабочкой, и внимательно смотрел на то, как я, раскрыв рот, пялюсь уже на него. Водитель работу свою выполнил быстро. Выгрузив все на трассу, он выехал со двора, крикнув мне из окна: «Жду на улице, предатель!» И вот мы остались наедине. Я и тот, кто убежал на долгие полгода, снова оставив меня, только уже по своей воле.